Курт Штрам. А сейчас он ощутил спокойствие, блаженное, расслабленное спокойствие, потому что конвоир, поддерживающий его под локоть, свернул налево, и Курт увидел коридор именно такой, о каком мечтал. Длинный, узкий, с белыми стенами, а в конце, в самом конце, желтоватая, старая, потрескавшаяся кафельная стена. «Наверное, мне лучше лечь в кровать и выздороветь», — подумал вдруг Курт. «А уже потом я сделаю то, что обязан сделать. Сейчас я могу не добежать. У меня жар, сильный жар, и конвоир схватит меня за шею и повалит, и они все поймут, и потом лишат меня возможности распорядиться собой так, как я обязан распорядиться». Он точно ощущал каждый свой шаг, понимая, что расстояние до кафельной стены — становится все меньше и меньше. Ты дрянь, Курт. Ты смог обмануть седого эсэсмана. Ты наговорил ему много чепухи о прошлом, которая будет смешной, если он прочитает ее Ингрид. Гуга или Эгону. И они поймут, они все поймут, потому что ты прокричал им то, чего не мог бы никогда сказать отсюда. Они обязаны понять твой бред, и потомки поймут, вчитавшись те показания, которые ты дал. Чем глупее и нелепее сказанное тобой будет записано седым эсэсманом, тем яснее станет всем, что ты держался стойко и не был мерзавцем, и никого не подвел, спасая свою жизнь. Ты смог обмануть седого, а сейчас ты хочешь обмануть себя? Не спорь, не отговаривайся слабостью, жаром, тем, что рядом конвоир. Когда ты выздоровеешь, их будет двое. И потом ты можешь бредить, и в бреду скажешь про нынешнего связняка и Швейцарии, и про Ингрид, и про Гуга с Эгоном. Курт чувствовал, как желтоватая в трещинках кафельная стена надвигается на него. «Боже милосердный, помоги мне!» — взмолился он. «Дай силы мне, Боже! Как просто жить на земле, ходить по ней, чувствовать боль, страдать из-за любви, нестись с гор, когда холодный снег игольчато бьет тебя в лицо. Ох, зачем же я думаю об этом? Я не должен об этом думать сейчас. Я должен думать про иголки, которые входят под ноготь, медленно и упруго раздирая кожу, доходя до мозга и до сердца, и до того страшного холода, который появляется внутри за минуту перед тем, как они начинают. Неужели я обычное животное, для которого возможность дышать, получать похлебку и ложиться на нары важнее, чем право остаться самим собой, распорядиться тем, что мне принадлежит? Ну, Курт, милый, это ведь только одно мгновение ужаса, а потом наступит счастье и избавление от самого себя, от того себя, который уже ощутил внутри трещину, и трещина эта будет все шире и шире, как разводы на мартовской реке после первого теплого дождя, который хлещет тебя по лицу, и ты высовываешь язык и ощущаешь, как холодная и пресная вода падает с небес. Курт обернулся к конвоиру, жалко улыбнулся ему, а потом спружинился, ударил его двумя пальцами в глаз и почувствовал мокрый холод глазного яблока и горячую трепетность век, и услыхал страшный крик конвоира. Но это был не крик боли, а скорее крик испуга, не уследившего. Что-то вроде жалобного визга охотничьей собаки, которая потеряла след подранка. Курт опустил голову, оттолкнулся от пола и понесся, как раньше, когда он приезжал на стадион заниматься легкой атлетикой перед началом сезона в горах. Чувство, что сейчас, через мгновение, он ощутит удар, и он представил явственно и близко желтую массу своего мозга на желтой стене и закричал от невыразимой жалости к себе, и услышал, как где-то рядом хлопнула дверь, и понял, что за ним гонятся, и замахал руками, чтобы стена скорее обрушилась на него и расколола его череп, в котором грохочет имя связняка, и пароль Гуга, и адрес, где можно укрыться в случае провала кого-то из них, и любовь к Ингрид. Тьма. Избавление. Это не было больно. Смерть наступает за мгновение до того, как человек ощутит боль. Ночью в номер Штирлица постучали. «Кто?»

Не вздумайте предложить им немецкий стандарт. 8. Никакого сострадания к украинцу. Вы хозяева отныне и навсегда. Следующая директива носила чисто экономический характер, разъясняя, каковы должны быть нормы выдачи продуктов на душу населения. Работающий украинец получает по отрывным талонам 200 граммов хлеба в день. Ребенок 100 граммов. Работающему и только ему в месяц выдаются по карточкам следующие продукты. 60 граммов масла из расчета 2 грамма в день, 400 граммов муки, 300 граммов крупы, 1,5 килограмма мяса, 250 граммов сахара, 2 коробка спичек, 30 штук папирос. По поводу промышленных товаров директива гласила следующее. Если украинец пожелает купить пальто, костюм или туфли, он обязан написать мотивированное заявление управляющему домом, который должен создать комиссию для обследования заявителя. В какой мере тот нуждается в ботинках или пальто? 2 пары ботинок или 2 костюма украинцу иметь запрещено. Заключение об истинном экономическом положении заявителя и о состоянии его обуви и костюма должно быть передано в районную управу, а оттуда с заключением авторитетного служащего, желательно завизированное немецким руководителем, пересылается в городскую управу, которая выносит окончательное решение. Другие предписания исходили уже не от Розенберга, а из различных управлений Рейхсминистерства. Но все они были завизированы руководителем украинского отдела Смальстоцким. Предписания эти были сугубо конкретными. Украинцам лекарств не отпускать, университет не открывать, в театр разрешить вход украинцам только по пятницам и вторникам, в кинотеатры, кроме «Глории», «Метро» и «Копейки», украинцам вход запрещен. Район бывших красноармейских улиц, где размещены офицеры Вермахта и СС, для украинцев закрыт. За нарушение расстрел на месте. Гетто для тех евреев, которые будут обнаружены после акции, определено в районе Подзамче. За нарушение светомаскировки – расстрел. За появление на улицах после 22:00 и до 6:00 – расстрел, пропуская разрешение на перемещение по району, получать в дистрикте на улице Чернецкого в бывшем здании воеводства. Всех душевно больных в клиниках уничтожить, как дармоедов. За укрывание украинских, русских коммунистов и евреев – расстрел. Для вновь открываемых врачебных кабинетов, принадлежащих собственникам, установить расценки, превышать которые не разрешено. Операция по удалению аппендицита не должна стоить больше 750 рублей. Удаление гланд – не более 600 рублей. Удаление паховой грыжи не дороже 1500 рублей. Собственникам, открывающим аптеки, запрещено продавать лекарства по ценам выше, чем порошок от головной боли 13 рублей, таблетку красного стрептоцида 25 рублей, кальцикс и аспирин не дороже 10 рублей за один порошок. Целую упаковку 10 порошков украинцам продавать запрещено. Разрешить украинцам, проверенным по линии службы безопасности, открыть частные лавки и магазины. Обязать владельцев лавок и магазинов. Вывесить объявления на немецком и украинском языках. Обязать владельцев лавок и магазинов поместить в красном углу портрет великого фюрера германской нации и новой Европы Адольфа Гитлера. Прочитав эти документы, Штирлиц какое-то время сидел оцепенев. Он еще раз посмотрел подпись Смальстоцкого, и брезгливая, дергающаяся гримаса появилась на его лице. Сделав фотокопии, чтобы передать их новому своему связнику для отправки в центр, он спрятал документы в сейф и поехал к Дицу. Он ехал по городу, облик которого за несколько дней стал иным. Он видел, как немецкие солдаты срывали таблички с названиями улиц. Площадь рынок стала Кракуэрштрассе, Улица Абрагамовичей сделалась Кляйнштрассе. Пидвальна ам Грабен. Штирлиц ехал медленно, яростно сжимая руль, и думал о том, что сейчас надо держаться, как никогда раньше, потому что, прочитав документы Розенберга, он еще раз убедился в обреченности гитлеризма. Вопрос времени и только. А уж то, что время — это кровь и гибель тех, кто первым принимает бой со злом. Что ж, сие данность, диалектика, как говорится. Штирлиц рассуждал сейчас спокойно, впервые за последние дни спокойно. Он рассуждал о том, почему нацисты решили сделать ставку на мелких лавочников. «Это только кажется, — думал Штирлиц, — что собственность делает человека личностью. Нет, собственность делает человека своим рабом, а разве рабы могут быть проводниками нового? Пушкин и Кант были богаче тебя, Геринг, с твоими концернами, с твоими народными заводами и с твоими народными германскими банками, потому что они были свободны в своей мысли, и им было о чем мыслить, а тебе некогда мыслить, потому что тебе надо пить и жрать на приемах в рейхсканцелярии, принимать парады Люфтваффе, выслушивать доклады адъютантов, давать санкции на расстрелы, читать победные сводки, а все это подминает тебя. И в душе у тебя нет ничего, потому что ты лишен страсти познавать. Тебя ведь не интересует, есть ли конец вселенной, а если нет, то как это уместить в разуме? Тебя не интересует, что такое людская память, как она живет в веках и кто хранит ее, эту память? Глупые нации, вам не понять, что мечты детей — это будущее общества. О чем мечтают дети? Вы думали об этом в своих рейхсканцеляриях? Разве вы помните свои детские мечты? Разве вы умеете узнавать мечты своих детей? Ведь нормальные дети мечтают стать пилотами или дирижерами, хирургами или шоферами, маршалами или актерами, но никто из них не мечтает стать лавочником. Дети хотят иметь гоночный автомобиль, но не таксомоторный парк. Куклу, но не фабрику кукол. Лавочник — раб достигнутого. Для него нет иных идеалов, кроме как удержать, сохранить, оставить все как есть. А это невозможно в наш век — оставить все как есть. Миру сообщена скорость, новая, особая скорость. Ее нельзя погасить. И мелкий лавочник, раб вещи, ее владелец и собственник, смешон в мире новых скоростей, которые целенаправлены. Если бы ты, фюрер, служил идее серьезной, реальной, а не химерической, ты бы ставил на иных и на иное. А ты слаб, фюрер, от начала и до конца слаб, хотя кажешься сейчас таким сильным и несокрушимым, и так все орут в твою честь хайль, и так благоговеют перед тобой. Но ведь важно быть, а не казаться, фюрер. Надейся на лавочника, фюрер, надейся. Я очень прошу тебя, считай его своей опорой. Думай, фюрер, что благополучие нескольких тысяч в многомиллионном море неблагополучие, та реальная сила, которая будет служить тебе опорой. Тысяча не может быть опорой, если дело касается миллионов. И эти миллионы должны узнать, что им приготовил твой Розенберг. И они узнают об этом. Я уж постараюсь, чтоб они узнали об этом. Штирлиц увидел, как в тюрьму заехали три машины, три крытые машины. Штирлиц остановил свой вандерер у проходной, показал жетон и вошел в тюремный двор. Трупы, раздетые до нога, с двумя огнестрельными ранами на груди и голове, лежали возле стены. Деловитые эсэсовцы ходили среди трупов, переворачивали тела и склонялись над лицами. Слышался быстрый перестук металла. Эсэсовцы выбивали молотками золотые коронки. Штирлиц почувствовал дурноту, отвернулся, пошел в умывальню, ополоснул лицо студеной с голубинкой водой и, деревянно ступая, вышел из тюрьмы. Он долго сидел в машине, не в силах повернуть ключ зажигания. А потом он приказал себе ехать к мельнику, говорить с Дитцем, писать рапорт Шелленбергу. Надо работать, чтобы все знать и все помнить. Это очень плохое качество месть, но если за все это не придет возмездие, тогда мир кончится, и дети будут рождаться четвероногими, и исчезнет музыка, и не станет солнца, и будет вечная черная беззвездная ночь. Память хранят люди и выражают ее мщением, когда иначе поступать нельзя, ибо во всем всегда и для каждого есть предел. Конец книги. Москва, январь 1976 год. Редактор Ирина Морозова, читал Борис Конышев.